За все тебя, Господь, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. И буду возвещать я по всей земле о том, как милостив и благ ты ко мне. Вся слава тебе, мой Иисус, спасение дал мне, мой Иисус, и сердце во мне, мой Иисус поет о тебе всегда. Посвящаю жизнь свою лишь тебе, и благодать твоя сегодня на мне. Пусть знает каждый, слыша из моих уст о том, что жизнь Господь, Спаситель Иисус. Вся я тебя молю и прошу об одном, пусть всегда мое сердце, оно, Боже, поет только о Тебе. Пусть всегда мое сердце, оно славит только Тебя, Господь. Иисус Христос, пусть всегда мои взоры будут к небесам. Аллилуйя! Как бы, Боже, может, не было тяжело на этой земле, но чтоб небеса были, Боже, на моих глазах. Иисус, ибо оттуда исходит помощь мне, Господь. Иисус, я сегодня благодарю Тебя за это. Иисус, и еще, Боже, пусть все больше славит Тебя и воздавать Тебе всю славу за то, что Ты спас, Господь. И сегодня, Господь, я свою жизнь посвящаю только Тебе, Господь. Ибо однажды мы все давали Тебе Божие обещание в завете, Господи. И я прошу Тебя, помоги нам это, Боже, донести до конца свое обещание, Господь. И мы воздаем Тебе всю славу, Господь Иисус. Мы сегодня, Боже, славим Тебя, Господь. Ибо, Боже, в Тебе наша жизнь. Аллилуйя, в Тебе наше счастье, Господь. Аллилуйя. И мы превозносим Тебя. Мы славим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Иисус, вся слава только Тебе, Господь. И мы превозносим Тебя. Вся слава.